Речи Гримнира о сыновьях конунга Храудунга. У конунга Храудунга было два сына. Одного звали Агнар, другого — Гейрёд. Агнару было 10 зим, а Гейрёду — 8. Однажды они поехали вдвоем на лодке со своей снастью половить рыбу. Ветер унес их в открытое море. В ночной темноте их лодка разбилась о берег, они вышли на него и встретили там старика. У него они перезимовали. Старуха ходила за Агнаром, а старик за Гейрёдом. Весной старик дал им лодку, а когда старик и старуха провожали их к берегу, старик поговорил с глазу на глаз с Гейрёдом. Им выдался попутный ветер, и они приплыли к пристани своего отца. Гейрёд был на носу лодки. Он выскочил на берег, оттолкнул лодку и сказал: «Плыви туда, где тролли возьмут тебя». Лодку вынесла в море, а Гейрёд пошел ко двору своего отца. Его хорошо приняли, отец его тогда уже умер. Гейрёд был выбран конунгом и стал знаменитым мужем. Один и Фрик сидели однажды на престоле Хлидскьяльф и смотрели на все миры. Один сказал: «Видишь ты Агнара, твоего питомца, который народил детей с великаншей в пещере? А Гейрёд, мой питомец, конунг и правит страной». Фрик говорит: «Он так скуп на еду, что морит голодом своих гостей, если ему кажется, что их слишком много пришло». Один говорит, что это величайшая ложь, и они бьются об заклад об этом. Фрик послала свою служанку Фуллу к Гейрёду. Она велела остеречь его против чар колдуна, который пришел в его земли, и сказала, что его легко узнать, потому что ни одна собака, как бы она ни была зла, не нападет на него. Что Гейрёд скуп на еду, было действительно величайшей неправдой, но человека, на которого собаки не стали лаять, он все же велел схватить. Пришелец был в синем плаще и назвался Гримнир. Больше он о себе ничего не сказал, как его не расспрашивали. Конунг велел пыткой добиться от него ответа и посадить между двух костров. Так он просидел 8 ночей. У конунга Гейрёда был сын 10 зим от роду, и он звался Агнар в честь брата его отца. Агнар подошел к Гримнеру, дал ему напиться из полного рога и сказал, что конунг плохо поступает, пытая его безвинного. Гримнер отпил. Огонь в это время подобрался так близко к Гримнеру, что на нем затлел плащ. Он сказал: «Жжешь ты меня, могучее пламя, огонь отойди, тлеющий мех потушить не могу я, пылает мой плащ. 8 ночей я в муках провел без питья и без пищи, лишь Агнар меня напоил, и он будет властителем воинов, Гейрёда сын. Счастлив будь, Агнар, тебе пожелал бог воинов блага. Какую награду выше найдешь ты за влаги глоток? Священную землю вижу лежащей близ асов и альвов, а в Трутхейме будет Тор обитать до кончины богов. Идолер — имя месту, где Уль палаты построил. Некогда Альфхейм был фрейром получен от богов на зубок. Третий есть двор, серебром он украшен, богами благими, Валаскьяльф двор тот, он асом воздвигнут в древнее время. Четвертый — то сёк в обег, плещут над ним холодные волны, там Один и Сага пьют каждый день из чаш златокованных. Гладсхейм — то пятый, там золотом пышно Вальгала блещет, там Хрофт собирает воинов храбрых, убитых в бою. Легко отгадать, где Один, а дом, посмотрев на палаты. Стропила там копья, окровля, щиты и доспехи на скамьях. Легко отгадать, где Один, а дом, посмотрев на палаты. Волк там на запад от двери висит, парит орел сверху. Трюмхейм, шестой, где некогда Тьяцы, Турс обитал, там Скади, жилище светлой богини в доме отцовом. Седьмой — это Брейдаблик, Бальдер там себе построил палаты, на этой земле злодейств никаких не бывало от века. Восьмой — то Химинбьорг, Хеймдаль, как слышно, там правит в палате, там страж богов сладостный мед в довольстве вкушает. Фолькванг девятый, там Фрейя решает, где сядут герои, поровну воинов в битвах погибших с Одином делит. Глитнер столбами из золота убран, покрыт серебром, Форсити там живет много дней и ладит дела. И Ноат он тоже, Ньорд себе там построил палаты, людей повелитель, лишенный пороков, владеет святилищем. Видера край покрыли кусты и высокие травы, там на коне герой обещает отмстить за отца. Андхримнир варит Сехримнира вепря, в Эльдхримнире мясо, дичину отличную, немногие ведают яство Эйнхериев. Гери и Фреки кормит воинственный ратий отец, но вкушает он сам только вино, доспехами блещущий. Хугин и Мунин над миром все время летают без устали. Мне за Хугина страшно, страшней за Мунина, вернутся ли вороны. Тунт шумит, Тьодвитнера рыба играет в стремнине. Поток нелегко вброд перейти тем, кто в битве убит. Вальгринд — ворота, стоящие в поле у входа в святилище. Неведомы людям древних ворот замки и запоры. 500 дверей и 40 еще в Вальгале, верно. 800 воинов выйдут из каждой для схватки с волком. 500 палат и 40 еще Бильскирнер вмещает. Из всех чертогов владеет мой сын самым просторным. Хейдрун, коза, на Вальгале стоя, ест Леард листву. Мед, сверкающий в чанана цедит, тот мед не иссякнет. Эйктюрнир, олень, на Вальгале стоя, ест Леард листву. В Хвергельмир падает влага с рогов, всех рек то истоки. Сид и Вид, Сёкин и Эйкин, Свёль и Гунтра, Фьорм и Фимбультуль, Рейн и Ренанди, Гипуль и Гёпюль, Гёмуль и Гейрвермуль, у жилища богов, Тюн и Вин, Тёль и Хёль, Град и Гунтраин. Вина одна, Вёксвин другая, Тьоднума третья, Нют и Нёт, Нён и Хрён, Слит и Хрит, Сильк и Ильк, Виль и Ван, Вёнд и Стрёнд, Гьёль и Лейфтр, те в землях людей, но в Хель стремятся. Кермт и Эрмт и Керлаук обе, Тор вброд переходит, в те дни, когда асы вершат правосудие у Ясеня Игдрасиль, в ту пору священные воды кипят, пламенеет мост ассов. Гюллер и Глад, Глер и Скейдбримир, Синер и Сильвринтоп, Фальхофнир, Гисель, Гультоп и Летфети, те кони носят асов на суд, что вершится под сенью ясеня Игдрасиль. Три корня растут на три стороны у ясеня Игдрасиль, Хель под одним, под другим исполины и люди под третьим. Рототоск белка резво снует по ясеню Игдрасиль, все речи орла спешит отнести она Нидхёгу вниз. И четыре оленя, рога запрокинув, гложут побеги, Даин и Двалин, Дунейр и Дуратор. Глупцу не понять, сколько ползает змей под ясенем Игдрасиль, Гоин и Моин, Гравитнира дети, Грабок и Гравелут, Офнир и Свафнир, они постоянно ясень грызут. Не ведают люди, какие невзгоды у ясеня Игдрасиль. Корни ест Нидхёг, макушку олень, ствол гибнет от гнили. Христ и Мист пусть рог мне подносят, Скегьёльд и Скёгюль, Хильд и Труд, Хлёк и Херфьотур, Гейр и Гейрёлуль, Рандгрид и Радгрид, и Рейнглейф тоже цедят пиво Эйнхериям. Арвак и Альсвин солнце наверх усталые тащат, боги меха кузнечные им положили под плечи. Свалин зовется, щит он скрывает, солнце сиянье, коль упадет он, пламя охватит и горы, и море. Сколь, имя волка, за солнцем бежит он до самого леса, а Хати, другой, Хродвитнира сын, предшествует солнцу. Имира плоть стала землей, кровь его морем, кости горами, череп стал небом, а волосы лесом. Из ресниц его Мидгард людям был создан, богами благими, из мозга его созданы были темные тучи. Боги и Уль тем благодаруют, кто пламя размечет. Если снимут котлы, откроется взором мир сынов асов. Ивальда отпрыски некогда стали Скидбладнир строить для сына Ньорда, светлого фрейра, струк самый крепкий. Дерево лучшее — ясень Игдрасиль, лучший струк — Скидбладнир, лучший ас — Один, лучший конь — Слейпнир, лучший мост — Бильрёст, скальд лучший — Браги и ястреб — Хабрак, а гарм — лучший пес. Лик свой открыл я асов сынам, близко спасенье. Скоро все асы собраны будут за Эгера стол, на Эгера пир. Звался я Грим, звался я Ганглери, Херьян, Хьяльмбери, Тек и Триди, Тунт и Ут, Хар и Хельблинди, Сан и Свипуль и Сангеталь тоже, Бильек и Бальек, Бельверк и Фьёльнир, Хертейт и Хникар, Гримнир и Грим, Глапсвин и Фьёльсвин, Ситхёт, Сицкек, Сигфёрд, Хникут, Альфёдр, Вальфёдр, Атрид и Фраматюр. С тех пор, как хожу среди людей, немало имен у меня. Гримнир мне имя у Гейрёда было, и Яльк у Асмунда, Кьялар, когда сани таскал, Трор на тингах, Видур в боях, Оски и Оми, Явнхар и Бивлинди, Гёндлир и Харбард. Усёк Мимира я, был Свидур и Свидрир, старого Турса перехитрил я, Мидвитнира сына в схватке сразив. Пьян ты, Гейрёд, пил ты не в меру, отныне лишен ты подмоги моей, Эйнхери в помощи, милости Одина. Много я рассказал, но мало ты помнишь, друг тебя предал, вижу я меч прежнего друга, кровью покрыт он. Иг получит мечом пораженного, конец твой настал. Разгневаны дисы, увидишь ты Одина, коль смеешь приблизиться. Один ныне зовусь, Иг звался прежде, Тунт звался тоже, Бак и Скильвинг, Вавут и Хрофтатюр, Гаут и Яльк у богов, Офнир и Свафнир, но все имена стали мной неизменно. Конунг Гейрёд сидел, держа на коленях меч, наполовину обнаженный. Услыхав, что Один тут, он встал, чтобы оградить его от огня. Меч выскользнул у него рукоятью вниз, конунг споткнулся и упал ничком, а меч пронзил его, и он умер. Тогда Один исчез. Агнар же стал конунгом и долго правил.